растраченных не по его вине сумм, Белла Сагло-младший повествует о своей службе на Черноморском флоте в 1828 году во время русско-турецкой войны, об отставке и долгих мытарствах в поисках места, когда он едва не поступил на службу в третье отделение, о своих стихотворных опытах и так далее. Особенно впечатляет картина, изображающая его титанические усилия по приведению в порядок архива Азиатского департамента Министерства иностранных дел, этих авгиевых конюшен российской дипломатии, где скопились дела о Кавказе, татарах, калмыках, всей Средней Азии, Персии, Китае, Индии, Сибири, Русской Америке, Японии и вообще Восточного океана. Белла Сагло женился по глубокому чувству, перед тем долго и безуспешно добиваясь руки своей избранницы, которая, вопреки воле родителей, тоже мечтала соединиться с ним. Он один из немногих обремененных семейством участников дела. Однако на пятницах в Коломне он горячо восстанет против браков, заключаемых по любви, полагая, что таковые обрекают страстных, но легкомысленных супругов на голод и нищету. С не меньшим вниманием члены августейшей фамилии знакомились с теми местами 24-страничного сочинения Белла Сагло, где автор высказывает свои рекомендации царствующему монарху. И истину царям. «Я дерзал обсуждать, — говорит Белла Сагло, — и беспредельное добродушие самого государя-императора, изумляясь, как он не видит, что под ним и вокруг него делается, и почему он никогда не удостоил спросить лично управляемых, каково им жить и существовать под своими управляющими, и не в публике, а наедине каждое любое человеческое существо порознь, на что его величество имеет тысячи возможностей. Это заявление не могло не взволновать членов следственной комиссии, и они приступят к автору исповеди с уточняющими вопросами. Объясните, что такое, по вашему мнению, ускользало от внимания его величества и могло побудить вас к дерзновенному суждению о священной особе его величества? Я изумлялся тому, честно признается Белла Сагло, как его величество, столь чадолюбивый отец своих подданных, не слышит тех ужасных, раздирающих душу стонов, которыми преисполнен весь город, и в особенности в сословии бедных, притесняемых отовсюду чиновников, к которым я сам принадлежу. Но, — мечтательно добавляет автор, — удостойся я столь необыкновенной милости и счастья, чтоб его величество соизволил меня выслушать один на один, так, чтобы никто, кроме меня и его, не знал о предмете разговора. Конечно, я бы излил свою душу пред его священной особой точно так же доверчиво, как делаю это теперь. Впрочем, вынужденный всей крайностью своего положения, с одушевлением завершает сын генерал-майора. Возможно, он питает тайную надежду, что описанное им рандеву в конце концов может действительно состояться. Разумеется, по инициативе царя, и тогда уж, доставленный из своего каменного узилища в расположенные напротив через него царские покои, он сумеет тронуть сердце монарха чистотой помыслов и служением истине. У него есть основания так полагать, ибо его удивительные записки не в последнюю очередь вызваны одним обстоятельством, прямо относящимся до государя. В упоминавшейся выше реляции Антонелли, той самой, на которой император оставил автограф «Переговорим», среди прочих персональных оценок содержится характеристика Белла Сагло. Антонелли весьма благосклонен к клиенту. Он не отрицает ни ума, ни образованности, ни даже учености того, на кого он сочиняет свой дружественный донос. Однако не считает возможным скрыть от начальства и то обстоятельство, что преследуемый неудачами по службе и удрученный нуждою, Белла Сагло ожесточился, подобно Буташевичу Петрашевскому,